Он нащупал на стене еще одно печенье, с трудом оторвал его вместе с гвоздем, вытащил гвоздь, раздумывая, не проглотил ли он гвоздь вместе с первым печеньем. Глупости какие, он бы запомнил, гвоздь был огромным. Ощупал живот, кажется, он очень голоден. Вспомнилось, что вчера не ужинал. У служанки был выходной, а Китти лежала в своей комнате и ела шоколадное драже. Она сказала, что ей душно и нет сил переносить его присутствие. Он вымыл и уложил спать Джорджа. Лег на кушетку, собираясь передохнуть, прежде чем сделать себе ужин, но заснул и проснулся около 11. Обнаружил в морозилке только ложку картофельного салата. Съел его и немного драже, обнаруженного на тумбочке у Китти. Утром наспех позавтракал в центре, прежде чем идти в контору. Но в полдень, беспокоясь о Китти, решил заехать домой и отвезти ее пообедать. На своей подушке обнаружил записку. Куча нижнего белья в шкафу исчезла. Она оставила распоряжение, куда отправить ее багаж. Он понял, что никогда не был так голоден. В 5 часов, когда приходящая медсестра спустилась по лестнице, он сидел на диване, уставившись на ковер. «Мистер Кромвель?» «Да». «Миссис Кертон не сможет с вами поужинать. Она плохо себя чувствует. Она просила передать вам, что кухарка что-нибудь приготовит и что есть свободная спальня». «Ей плохо?» «Она лежит в своей комнате. Консилиум только что закончился». «Они что-нибудь решили?» «Да», — мягко сказала сестра. «Доктор Джуит говорит, что надежды нет. Мистер Кертон будет жить, но он никогда не будет ни видеть, ни двигаться, ни думать. Он будет только дышать». «Только дышать?» «Да». Сестра лишь теперь обратила внимание, что на стене около письменного стола, где раньше она заметила дюжину странных круглых предметов, которые приняла за экзотические украшения, остался только один. На месте остальных только ряд дырочек от гвоздей. Гарри рассеянно проследил за ее взглядом и встал. «Я не останусь. Кажется, я еще успеваю на поезд». Она кивнула. Гарри взял шляпу. «До свидания», — вежливо попрощалась она. «До свидания», — ответил он рассеянно, как будто повинуясь безотчетной необходимости. Она смотрела, как по пути к двери он остановился, сорвал со стены последний предмет и сунул его в карман. Затем он открыл затянутую сеткой дверь и, спустившись по ступенькам крыльца, исчез из виду.